Холодный предел, столица, таверна, шашлычный двор, 11:57. Значительное расширение территории холодного предела вместе с большим ростом населения спровоцировало открытие города для доступа более широкому кругу людей, чем во времена существования ограниченной магазоны. Сюда потянулись предприимчивые коммерсанты в погоне за большими барышами и обычные люди в поисках лучшей жизни. Количество горожан увеличивалось рекордными темпами, вырастали новые дома, расширялись улицы, прямыми лучами уходя далеко за прежние границы. Столица Строгановых расширялась, изменяясь не по дням, а по часам. Изменение статуса способствовало небывалому притоку свежей крови в единственный город, стоящий здесь еще со времен появления дивных земель. За проведение чуть раньше принудительной массовой депортации среди обывателей на какое-то время укоренилось мнение, что колдуны являются ярыми ксенофобами, проповедуя идеи чуть ли не открытого нацизма. С мигрантами не любезничали, отправляя их на старую родину. Вроде как высылают всех, кому не повезло родиться с кожей чуть менее светлой по заданным характеристикам или имеющим слишком узкий разрез глаз. Конечно, окажись сплетники более внимательными, они бы обязательно заметили, что единственным критерием отбора кандидатов на депортацию являлись вовсе не расовые или религиозные предпочтения, а исключительно наличие паспорта гражданина России. Запрет на нахождение во время разразившегося глобального кризиса в стране касался исключительно иностранцев. Родившийся и выросший в Мурманске Байрат Юсупович Мурзин, в отличие от прочих идиотов, сразу же подметил данный момент и решил воспользоваться полученным преимуществом, отправившись в место, которое некоторые недалекие личности поначалу называли не иначе как логовом фашистского режима. Город, ставший вторым в стране по значимости, благодаря влиянию клана, что им по праву владел. Приехал, открыл мясной магазин, затем почти сразу же шашлычную в том же здании, но с другой стороны. Прошел все необходимые регистрации. Местные чиновники оказались не чета прежним в плане бюрократических процедур. Начал исправно платить налоги. Не имея почти никакой конкуренции в части доступности национальных блюд восточной кухни, его кафе очень быстро обрело законную популярность, принося своему хозяину приличный доход. Вскоре перевез всю семью, радуясь, что успел утереть нос конкурентам, наконец осознавшим, что колдуны не подвержены обычным человеческим фобиям. Магам плевать, какой у тебя цвет кожи, какое строение глаз, кому молишься и с кем предпочитаешь делить постель. Во главу угла ставилось беспрекословное подчинение установленному порядку и выполнение определенного свода законов. Ты можешь быть черным, белым, красным, хоть чертовым марсианином с зеленой кожей, лишь бы у тебя имелся в наличии паспорт, оформленный по всем правилам. Ты можешь петь, танцевать, устраивать шествия и демонстрации. Главное, чтобы твоя деятельность не мешала остальным членам сообщества. Начнешь перегораживать улицы, препятствовать дорожному движению, тебя мигом подвесят за причинное место за нарушение покоя славных жителей земель клана Строгановых. Недоволен чем-то? Да без проблем, иди, выступай, только подальше от города. Пиши разгромные статьи, обличающие посты. Колдунам все равно, сильные не боятся писанины. Все оставалось на уровне пустой болтовни, и лишь в ответ на действия следовала реакция. Маги сознательно не вводили цензуры, не контролировали сеть, при этом довольно жестко реагируя на беспорядки на улицах. Правда, тут тоже имелись определенные ограничения и исключения из правил. Грязной клеветы в адрес людей, особенно сиятельных персон, никто терпеть просто так не желал. Ты мог встать и громогласно обвинить любого в совершенных преступлениях, заявив о его безусловной виновности. Но также ты должен понимать, что за этим сразу же последует проверка на артефакте истины, и если заявление окажется голословным, поплатиться за оскорбление собственной жизнью. Одаренные многое привнесли в новую жизнь из прежних укладов старых магических зон, где кодекс поведения отличался относительной простотой, а наказание невероятной суровостью. Мир очень сильно изменился, и кроме всего прочего, он весьма существенно повлиял на социальные отношения в обновленном сообществе. Именно шашлычный двор стал родоначальником одной из последних тенденций моды, распространившейся среди закусочных заведений – принятие пищи на специально оборудованных площадках прямо на улице. Невзирая на лежащий вокруг снег, а точнее именно благодаря ему, обед на открытом воздухе отличался некой пикантностью и был весьма популярен среди горожан. Считалось, что еда так вкуснее, а рядовой эпизод полуденного перерыва обретал некую изюминку небольшого приключения. И действительно, порция зажаренной баранины по-карски Светозаре показалась куда вкуснее обычной. Было ли дело в мастерстве местного повара, или же решающую роль и впрямь сыграло нахождение за пределами стен кафетерия на открытом воздухе, девушка точно не знала. Она наслаждалась приятным во всех отношениях времяпрепровождением, с аппетитом поглощая исходившее ароматом свежеприготовленное мясо. «Очень здорово!» – с удовольствием выдохнула Полина, делая глоток сока из высокого бокала. Княжна Бельская согласно кивнула. Ей тоже понравилось, хотя поначалу она испытывала некоторые сомнения по поводу места, куда ее позвала родственница Кирилла Константиновича Строганова. «Я же тебе говорила, что здесь здорово готовят. Байрат знает толк в готовке мяса. С другой стороны здания у него мясной магазинчик. Виктор постоянно там закупал лакомства для Барсика». Услышав имя названного брата молодой колдуньи, Светозара поневоле насторожилась. Слишком пугающие слухи ходили об одном из близнецов среди новых подданных князя. Как, в общем-то, я самой Полине. Участие юных одаренных в жестоких боях за господство клана Строгановых над нынешними владениями создало им репутацию весьма грозных бойцов. Некоторые называли их даже карающими дланями князя. Конечно, за глаза, шепотом и убедившись, что поблизости нет никого из детей вьюги. Воины клана за опрометчивые слова запросто могли вломить несдержанному нахалу. Авторитет близнецов среди бывалых бойцов был весьма на большой высоте. И не из-за того, что те принадлежали к правящему роду, а потому что никогда не прятались за спинами обычных солдат, ведя их в бой самолично, как и подобало боевым магам холодного предела. «А вот и братец пожаловал», – буркнула Полина, красноречиво кивая направо. За невысокой оградой, почти полностью скрытой сугробом, появился джип с открытым верхом. Притормозил у обочины, аккуратно паркуясь. «Вы назначили встречу?» – осведомилась Светозара, вертя в руках недоеденный кусок лаваша. «Может, мне уйти?» «Да брось!» – девушка с растрепанными короткими волосами темного окраса пренебрежительно махнула рукой, призывая не волноваться насчет появления близкого родственника. «Он позвонил перед посадкой самолета. Сказал, что привез Барсика. Я решила совместить приятное с полезным. Перед тем, как отвезти тигра обратно в замерзший лес, хочу до отвала его покормить. Побаловать напоследок, так сказать». Стоило отметить, что в отличие от приятельницы, носившей теплую шубку из натурального меха, молодая колдунья оделась очень легко для весьма морозной погоды. На улице минус 20, а Полина щеголяла всего лишь в обтягивающих брючках, мягких сапожках и кожаной курточке поверх бордовой футболки. Подходивший парень в простых штанах и тонкой рубашке, похоже, тоже не замечал низких температур, никак не реагируя на то, что вокруг лежит снег и что сейчас совершенно точно не лето. «Владыки холода!» Светозара, понимающе сомкнула веки. Кому как не им безболезненно переносить самое холодное время года. «Привет!» Немало не смущаясь, названный брат новой подруги легко перемахнул через низкий заборчик. «Явился, не запылился!» Язвительно скривилась Полина, протягивая вилку к тарелке с блюдом под красноречивым названием «Овощи на углях». «Это ты мне или нашему бродяге?» Виктор указал на выбирающегося из машины белоснежного тигра с удивительно яркими синими глазами. Светозара замерла, восхищенно разглядывая лесного красавца. Зверь не стал повторять подвига человека, обежал ограждение и воспитанно зашел на открытую террасу через калитку. Полина не преминула попрекнуть брата в дикости и неумении вести себя в приличном обществе, посоветовав брать пример с более культурного животного. «Я слишком голоден, чтобы шагать через двери», – парировал парень и без спросу голыми руками подхватил с блюда сестрицы большой кусок мяса, отправил его в рот с наслаждением пережевывая. «Красота!» «Варвар!» – попрекнула его девушка, но, судя по мягкости в голосе, злость являлась полностью показной. Светозара вдруг подумала, что эти двое и правду стали близки, несмотря на то, что еще год назад и слыхивать не слыхивали друг о друге. «Ты мясо Ахламону заказала?» – поинтересовался Виктор, справившись с огромным куском шашлыка. «Да». Полина нагнулась и погладила подбежавшего тигра. «Ах ты паршивец! Сбежал от меня! Удрал на другой конец планеты! Иди сюда, дай я тебя почешу!» Огромный хищник стоически вытерпел поток нежности от хрупкой на вид девушки. «Ага, мир повидать, себя показать», – поддакнул Виктор. «Не удивлюсь, если этого балбеса уже по всем ютубам крутят. Видела бы ты его в аэропорту Куала-Лумпура. Вышагивал, будто король. И я позади с двумя местными копами в качестве свиты. Зеваки чуть не передрались, стремясь занять место поближе для съемок». Полина хмыкнула, представив красочную картину. «Он у нас красавец! Он у нас умница!» – приговаривала девушка, не переставая проводить ладонями по гладкой черно-белой шкуре. «Угу», – согласно промычал молодой колдун, слямзив с тарелки сестренки очередную порцию жареной баранины. «А еще он, наверное, голодный. Глянь, как пялится на столик. Того и жди запрыгнет прямо сюда». «Сейчас я скажу принести ему мясо. Его уже приготовили, пусть найдут миску. Поест прямо тут». Виктор кивнул, отпил из бокала с соком и впервые посмотрел на Светозару. «Моя сестра иногда бывает жутко рассеянной», – улыбаясь, сказал он, кивая вслед ушедшей Полине. «Кажется, мы еще не знакомы». Ладошка княжны соприкоснулась с крепкой и немного холодной ладонью высокого парня. «Светозара Бельская, из темной Дубравы», – представилась она, несмело улыбаясь в ответ. От боевого мага прямо исходило ощущение уверенности в себе. Не показное, не ребяческое, какое можно было бы ожидать в его возрасте, а абсолютное понимание собственных сил молодого воина. Это было так странно и удивительно, что последняя из рода Бельских поневоле прониклась к плечистому парню уважением. Этот не будет играть на публику и красоваться. Он точно знает, на что способен и чего стоит на самом деле. «А я считал, что все обитатели Дубравы погибли при нападении», – сказал Виктор и полюбопытствовал. «Как вам удалось выжить?» Светозара неосознанно скривилась. «Что тут сказать? Поведать о долгих месяцах бродяжничества, боязни использовать магию, подозревая во всех встречных охотников, о том, как ее несколько раз чуть не изнасиловали, как приходилось голодать, так как денег банально не хватало на еду. Она скрывалась месяцами, не зная точно, кому можно доверять после случившейся схватки между великими и малыми родами. Откуда последние так и не вышли победителями? Больше 400 магических источников существовало на Земле до Великого Откровения. И столько же было патриархов и кланов. А спустя месяцы осталось меньше сотни и тех, и других. Жажда власти не прощает ошибок. Мало иметь гордость, нужна еще сила, чтобы не склонять головы перед другими в изменившемся миропорядке. «Мне просто повезло», – не вдаваясь в подробности, ответила беглая княжна, в конечном итоге все же рискнувшая обратиться к старому другу отца. Последние недели поставили ее на грань отчаяния. Она все же решилась довериться князю, хотя он возглавлял один из сильнейших родов, кто, по сути, как раз и развязал скоротечную войну между кланами. «Мои соболезнования по поводу вашей родни», – предельно серьезно произнес молодой маг. «Спасибо, я уже давно смирилась с потерей», – наступило неловкое молчание. «И каковы ваши дальнейшие планы?» – осведомился Виктор спустя какое-то время. И опять Светозара запнулась, не зная, что сказать в ответ. Не говорить же о туманных намеках Кирилла Константиновича о возможной женитьбе. Несмотря на неопытность в подобных делах, она моментально поняла, куда клонит князь и к чему это в конечном итоге обязательно приведет. Снова война, снова кровь, снова куча погибших людей. На этот раз по ее вине. Она не смогла пересилить себя и согласиться, несмотря на всю ярость и жажду отомстить виновникам гибели всей родни. Слишком давила такая ответственность быть причиной очередного витка кровопролития. Бывшая княжна не была воином и плохо переносила смерть, особенно если сама являлась ее прямым первоисточником возникновения. «Пока поживу здесь. Его светлость был добр ко мне и предложил стать одной из помощниц Длани Порядка». «У Ларисы Ивановны», – Виктор с пониманием улыбнулся, – «вам с ней будет спокойно. После пережитых тревог, уверен, мирная деятельность – это именно то, что вам нужно». Девушка внимательно посмотрела на парня, подозревая скрытую насмешку. Но тот выглядел абсолютно невозмутимым и, кажется, не шутил. «Иногда нам всем охота оказаться где-нибудь в тихом и спокойном месте», – рассудительно заметил боевой маг. Подошла Полина, неся с собой порцию зажаренной баранины и салат из мелко нарезанных овощей. Молча поставила поднос на стол. «Барсика оставила внутри?» – осведомился Виктор, благодарно кивая. «Да, у него свой обед. Скоро повезу его обратно в замерзший лес. Надеюсь, на этот раз Ахламон никуда не попытается удрать». «Угу», – пробурчал брат, принимаясь за еду. Какое-то время за столиком царила тишина, изредка нарушаемая звуками скобления ножа и вилки о гладкий фарфор. Юный Строганов умело обращался со столовыми приборами, поглощая еду с невероятной скоростью. «Тебя в самолете не кормили, что ли?» – участливо спросила Полина, наблюдая, с какой жадностью братец утоляет голод. «Не-а», – последовало отрицательное качание головой. «Шампанского слегка пригубил, в основном отсыпался». «Ясно». «Что тут у вас новенького?» – спустя пару минут последовал вопрос уже со стороны Виктора. Полина пожала плечами. «Да ничего. Полицию вроде хотят обратно вернуть. Хранители тишины оказались очень уж специфичным органом правосудия для земель с большим количеством народа. Так что теперь последует обратное преобразование. Хотя многие инструменты, зарекомендовавшие себя хорошо, типа амулетов истины, понятное дело, никуда не исчезнут. Гордеев трудится в поте лица, проводя адаптированные реформы. Фиг его знает, чем все в итоге закончится». «Забавно. Думаешь, долго станут возиться? Стас вроде до сих пор к ментам прикомандирован». Девушка встрепенулась. «Ты же еще не знаешь!» – воскликнула она и сразу же приглушила голос. «Он мне недавно звонил. Говорит, их снова отзывают обратно». «К детям в юге?» Услышав название элитного подразделения воинов клана Строгановых, Светозара неосознанно наклонилась вперед. Полина бросила на нее настороженный взгляд. Чуть подумала, наверное, прикидывая, делиться ли слухами с той, кого знала всего пару дней. Потом вспомнила, что княжну уже проверила соответствующая служба внутренней безопасности, собственной канцелярии властителя Холодного Предела. И шепотом сообщила. «Поговаривают, готовится военная кампания». Кажется, Виктора не слишком впечатлила услышанная информация. Плечистый маг пренебрежительно хмыкнул. «Северная Европа? Да об этом уже давно ходят слухи. Нашла новость». «Почти подтвержденные слухи – не то же самое, что обычные слухи». Обиженно буркнула Полина, слегка отодвигаясь назад. «Я даже предварительные наброски плана видел», – все так же невозмутимо продолжил молодой колдун. «Нас там, кстати, задействовать не собираются. Так что не парься раньше времени». Княжна искренне удивилась. Боевых магов не используют в военных действиях? Что за странность? О чем она не преминула осторожно спросить. Да их типа будут обрабатывать по методу силового выдавливания. Подходит техника, следует ультиматум покинуть населенный пункт. Через выставленный срок, скажем, 12 часов, поселение полностью сносится с лица земли. Потом армия продвигается дальше. Это не война, по сути, а санобработка. Швецию, Норвегию, Финляндию и Данию полностью зачистят от жителей. Заодно избавятся от устаревших боеприпасов. Ошарашенная Светозара приоткрыла от изумления рот. «Господи, зачем это делать?» Виктор безразлично пожал плечами. «Во имя безопасности клана, конечно же. Для чего еще? Пока эти страны не захватили другие магические рода, следует взять их под полный контроль. Либо со всем проживающим там населением, либо без них. А то кто знает, что там наши соперники захотят разместить. Лучше предпринять меры заранее». «А как же люди?» Все еще не отойдя от шока, спросила княжна. «А что люди?» В разговор вступила Полина. Взгляд совсем еще юной колдуньи не выражал ничего, кроме безмерной поддержки словам брата. «У них есть выбор. Добровольно уйти или умереть. Нянчиться со скандинавами никто не будет. У нас и без них хватает забот». Растерянная от прозвучавшего цинизма в голосах боевых магов, Светозара не нашла, что возразить. «Воины, они видят мир совсем по-другому, нежели созидатели». Никогда не следовало забывать эту простую истину.